Урок 9. Пример 3. Побеждая страх. Страх – это портал для всех низших эмоций. Это высшее состояние сознания для инстинктивного разума. Следовательно, это дверь во все низшие состояния. Если беспокойство – это бандит, то страх – крестный отец, глава мафии всех низших эмоций, которые терроризируют разум. При внимательном рассмотрении можно отметить, что страх, как и беспокойство, возникает, когда сознание отправляется в будущее и создает в нашем разуме ситуацию, которой не было, а затем возвращается в настоящее со страхом. Позвольте мне рассказать поподробнее. Темная ночь, и вы идете по мрачной, пустынной, неосвещенной улице в неблагополучном районе города. Стук ваших каблуков по дороге – единственное, что нарушает жуткую тишину. Мы не знаем, почему вы оказались здесь. На улице прохладно, и вы скрещиваете руки, потирая предплечья. Вы начинаете задаваться вопросом, вам страшно или же вы просто замерзли? Ваше сознание мысленно идет впереди вас примерно в 50 шагах. Оно подходит к брошенному на обочине дороги автомобилю. В мгновение ока сознание представляет себе сцену, в которой из-за машины на вас набрасывается растрепанный мужчина. Сцена кончается, и сознание возвращается в настоящее. Придуманный сценарий еще свеж в памяти, и по вашей спине пробегает холодная дрожь. Вам страшно. Вы замедляете шаг и осторожно ступаете дальше. Испытываемый страх вызывает у вас одно воспоминание, из подсознательного, вибрирующее на той же частоте. Ваше сознание немедленно отправляется к воспоминанию о фильме, который вы как-то смотрели, в котором женщина шла по темной улице. На нее напала кучка зомби и разорвала ее на куски. Вы снова чувствуете страх, который испытали при просмотре, и сознание вновь возвращается в будущее, теперь представляя зомби, скрывающихся в тени на этой ужасной улице, и только и ждущих того, чтобы воссоздать ту жуткую сцену. Теперь сознание, окончательно взбудораженное, мечется от настоящего к будущему, создавая все более ужасные сценарии, готовые свести вас с ума. Вы не можете решить, стоит ли вам бежать или просто сдаться и упасть на землю в слезах. В этой выдуманной истории с вами в главной роли стоит кое-что отметить. Во-первых, в разуме, охваченном страхом, разыгрывается то же, что и в разуме, охваченном беспокойством. Страх, как и беспокойство, опирается на будущее. Нельзя бояться прошлого. Прошлое уже случилось, и с этим ничего не поделать. Но мы можем бояться будущих последствий действий, совершенных в прошлом. В самом сердце бесконечного момента вы – чистая энергия, которую нельзя создать или уничтожить. Страх не может этого сделать, он не существует. В бесконечности момента вы всегда в порядке, здесь и сейчас. Страх может жить лишь в будущем. Когда наши силы воли и сосредоточенность теряют хватку над сознанием, мы по сути бросаем сознание на растерзание волкам. Чем дольше сознание остается, так сказать, на свободе, без нашего присмотра и без контроля воли, тем больше мы рискуем ей, полагаясь на подсознательное и все, что нас окружает. В этом случае обстановка начинает диктовать, куда направляется сознание в разуме. Как вы заметили по описанной истории, страх нагоняла не только жуткая улица. Подсознательное само наводило ужас на разум. Прошлый опыт из подсознательного, с которым вы не разобрались, может постоянно заставлять сознание испытывать страх. Заново переживая эмоции, связанные со страхом, вы накладываете одну на другую, закрепляя паттерн страха в подсознательном. Это можно назвать колесом страха. Постепенно оно становится доминирующей силой в разуме и мешает человеку предпринимать любые действия, помимо привычно безопасных. Из-за этого крайне важно осознавать, что мы внушаем своему подсознательному. К этой теме я еще вернусь. Как и в случае с беспокойством, ключ к борьбе со страхом – умение направлять сознание обратно в настоящее. Когда сознание вернулось в настоящее, у нас есть возможность решить эту проблему. В случае нашего примера, когда сознание находится здесь и сейчас, в настоящем, вероятно, оно может предложить альтернативный маршрут – позвонить другу или вызвать такси, или другим способом избежать этой неприятной улицы, но отпустив сознание на волю, позволив ему отправиться в будущее и создавать сценарий в разуме, вы отдаете себя на растерзание страху. Под давлением страха разум не способен принимать рациональные решения. В индуистской философии, в рамках которой я обучался и на которой основана эта книга, можно представить разум как многоэтажное здание, где каждый этаж – это состояние ума. В этом здании логика находится на два этажа выше страха. Если вы находитесь на этаже страха, вы не можете рассуждать логически, а находясь на этаже логики, вы можете рационально избавиться от страха. Если вы живете в многоэтажном доме, вы не можете непосредственно общаться с соседом на два этажа выше вас. Их этаж отличается от вашего, и ваше положение тоже отличается. Страх – это не всегда плохо. Мы живем в физическом теле, которое тесно связано с инстинктами. Это наша животная природа, и мы способны ощущать угрозу или опасность, которые пробуждают страх. Иногда ощущение страха – механизм защиты. Следуя его указаниям, можно избежать опасности. Только когда мы позволяем страху расти и управлять нашим сознанием, все идет не по плану. Защита разума. Есть люди, которым нравится смотреть страшные фильмы. Они наслаждаются, когда их сознание отправляется в зону страха и испытывает разные оттенки ужаса. Как вы уже знаете, снова и снова повторяя это, вы прокладываете четкую и надежную тропинку к зоне страха вашего разума. Там накапливается огромное количество энергии, благодаря чему она начинает притягивать сознание. Если вы окажетесь ночью на страшной улице, что само по себе подтолкнет сознание к области страха, ваше сознание с легкостью соскользнет по протоптанной дорожке и будет притянуто в самый центр зоны страха. Из зоны страха сознание будет реагировать на эту улицу совсем иначе, чем из более позитивных зон. Если бы сознание находилось на этаже логики, оно бы смогло провести вас по улице, рассуждая рационально. Однако с этажа страха оно посылает ужас по вашему телу и нервной системе. На этаж выше логики находится сила воли. И когда сознание на этом этаже, оно призывает смелость и уверенно идет по улице. А на этаж ниже страха – гнев. И здесь сознание может само злиться, что попало в эту ситуацию. Положение сознания в разуме определяет точку зрения. Оно определяет, как мы смотрим на мир, как реагируем на те или иные ситуации, что чувствуем. Это определяет все. Теперь понимаете, почему так важно знать принципы работы разума и сознания. Первый шаг к преодолению страха – перенести сознание из зоны страха разума, используя силу воли и концентрации. Так мы даем себе возможность понять, что является причиной страха. Нельзя проанализировать страх, пока вам страшно. Те, кто осознает силу разума, очень берегут его. Если питать зону страха, в сложных ситуациях именно туда по умолчанию будет направляться сознание. Там принимаются неверные решения, из-за которых все становится только хуже. Следует избегать того, что развивает эту область разума. Например, просмотра страшных фильмов. В большинстве кухонных раковин есть специальная сетка, чтобы пищевые отходы не попадали в сливную трубу и не засоряли ее. Если мы защищаем даже трубы кухонной раковины, разве не стоит также предотвращать засорение разума, не пуская туда мусор? Защищайте свой разум любой ценой. Разум – ваше главное богатство. Мудро и разборчиво решайте, что вы в него допускаете и чему позволяете в нем размножаться. Есть еще и хулиганы – люди, мыслящие на уровне инстинктивного разума, которым нравится заставлять других испытывать страх, отправляя их сознание в зону страха. Сами того не подозревая, они закрепляют в разуме жертв тропинки к страху. Самые невежественные и трусливые из этих хулиганов делают это с детьми, не зная, насколько восприимчив разум ребенка и что их действия создают паттерны, возможно, на всю жизнь. Паттерны страха могут впоследствии определять, как ребенок будет принимать решения и проживет свою жизнь. Эти хулиганы подводят детей к пропасти низших эмоций и оставляют их неразвитый разум на милость инстинктивной природы, практически приговаривая их к жизни в низших уровнях сознания. Это одна из худших участей, на которую можно обречь ребенка. Один из первых шагов к развитию человеческого сознания – избавить людей от страха. Каждый раз, когда ваше сознание отправляется в будущее и создает ситуацию, которая вызывает у вас страх, используйте несгибаемую силу воли и возвращайте сознание в настоящее, удерживая его там при помощи концентрации. Любой ценой не позволяйте сознанию снова и снова возвращаться к гипотетической ситуации и вызывать у вас страх. Если страх в вашем разуме может воплотиться в жизни, найдите, как этого можно избежать. При необходимости обратитесь за помощью. Повторяйте себе, как делал мой гуру в детстве: «Я в порядке здесь и сейчас».